Приложение к досье. Примечание касательно ключевых персонажей в этом отчете. Инквизитор Гидеон Рейвенор руководил уничтожением планеты 5213X, также по ряду отчетов известный как Гюль. Несмотря на долгие дебаты среди ордосов сектора, никто и никогда не получил разрешения попытаться добыть артефакты или другие материалы с 5213X. Согласно приказу штаба военно-космического флота Скаруса, лорд-адмирал Ольм Мадортин уничтожил данную планету в 392 году 41-го миллениума. Рейвенор продолжал служить Инквизиции в течение нескольких столетий, проведя множество известных дел, включая уничтожение еретика Тониуса Слайта. Но посмертную славу этот инквизитор приобрел благодаря своим научным и литературным трудам, в особенности несравненной сфере страсти. Инквизитор Голеш Хелден пережил гибель Иссина у Ииганды. Его телохранителям пришлось отрубить ему ногу, чтобы освободить инквизитора и переправить на свой корабль. Хелден потратил много лет на то, чтобы оправиться от тяжелых ранений, что потребовало серьезного аугметического реконструирования. Он вернулся к активной службе, но карьера его уже была загублена сложившейся репутацией. Умер от ран, полученных на Менозоиде Эпсилон в 765 году 41-го миллениума. Гарлан Нейл продолжал оставаться на службе Инквизиции еще много лет, перейдя вместе с Карой Свол и Элиной Кои в штат Инквизитора Рейвенора. Их индивидуальные судьбы не отражены в архивах Империума, хотя, как предполагается, Нейл умер приблизительно в 450 году 41-го миллениума. Креция Бершильд вернулась на Гудрун, где занимала должность ведущего медика при университариате Новой Гивей вплоть до отставки ввиду ухудшения здоровья в 602 году 41-го миллениума. Несколько ее трактатов по аугметической хирургии стали основными авторитетными источниками по теме. Медея Бетанкор вернулась на Главию, где встала во главе семейного судоремонтного бизнеса и возглавляла компанию в течение 70 лет. Она исчезла по пути к Саруму в 479 году 41-го миллениума, хотя в ряде более поздних отчетов предполагается, что ей удалось пережить эту дату. Верховный инквизитор Филебас Алессандро Роркин оправился от своей болезни и после того, как исчез Леонид Осмо, стал великим магистром ордосов Геликана. Он занимал эту должность в течение 315 лет. Инквизитор Грегор Эйзенхорн, как полагают, и после событий на 5213X продолжал служить Инквизиции, хотя сведения о его жизни и работе после этой даты в лучшем случае отрывочны. Завершение его судьбы в архивах не зарегистрировано. Также в архивах не осталось никакого упоминания о создании, известном как Черубаэль. Текст читал Кирилл Головин, звукорежиссер Эмиль Садбаков, дизайн обложки Павел Кунгурцев. Озвучено в 2019 году.